Глава 14. Виктория. Совесть меня ничуть не мучила. Пройдя регистрацию, я устроилась в одном из кафе в зале ожидания и, заказав самое дорогое и красивое пирожное и молочный коктейль, заняла столик у окна. Смаковала свой десерт медленно, наслаждаясь вкусом и видами, открывающимися из панорамных окон. Наблюдение за взлетающими и садящимися самолетами завораживало, а шум зала ожидания, напоминающего большой улей, вовсе не отвлекало. Мне было и грустно, и радостно одновременно. Летать на самолете я всегда любила, но такое удовольствие могла позволить себе слишком редко. С трудом вспоминала, когда куда-то путешествовала, но память подкинула только редкие командировки и срочные поездки, запомнившиеся изматывающей рутиной и неполноценным отдыхом. В ожидании посадки вспомнила Рому и мысленно благодарила его за прощальный подарок, пусть и преподнесенный самым жестким способом. Осуждать? А имела ли я право? Сколько историй, когда один из супругов оставлял свою обреченную половинку, не справившись с ударом или просто из-за малодушия. А я? Даже не жена. Проявившись так рано, мой диагноз избавил меня от ложных надежд и пустых мечтаний. Нет, Рому я никогда не идеализировала и поначалу даже боялась его напористости. Любила ли? Да, и все еще люблю. Но это его жизнь и его выбор. Он умел проявлять заботу, мог впечатлить и никогда не оставлял сомнений, что я любима и желанна. Но в трудный момент исчез. Телефон, лежащий на столике, настойчиво завибрировал, а я бросила на него рассеянный взгляд и, прочитав имя абонента, нахмурилась. Не хотела с кем-то говорить, особенно с ней. Но в попытках дозвониться подруга оказалась слишком настойчивой. «Привет, Марина», смирившись с неизбежным, ответила я и, прикрыв трубку рукой, уточнила. «Как дела? Что-то срочное?» «Вика, ты не представляешь, что случилось», заверещала Маринка и, прерывисто выдохнув, потребовала. «Надо срочно встретиться, иначе я лопну от невозможности поделиться. Давай пообедаем в том кафе, где мы в прошлый раз, ну, там, где...» «Не могу, я занята». Пытаясь не касаться темы отпуска, помялась я. Но подруга уже услышала окружающие меня звуки и сделала определенные выводы. «Вика, ты в аэропорту? Откуда ты вернулась или...» «Или...» — перебив, усмехнулась я и, покачав головой, все же созналась. «В отпуск улетаю. На пару недель». «Ого!» — растерянно выдавила Марина и, помолчав, радостно протараторила. «С женихом летишь? Ну, то есть обратно уже невестой вернешься? Я так за тебя рада! Давно пора, а то у тебя все работа да работа». «Я уволилась». Намеренно упустив два первых вопроса, поделилась я и, боясь дальнейших расспросов, соврала. «Марин, у меня тут посадку объявили, так что...» «Ну и что?» — фыркнула она и, хихикнув, поддразнила. «Подожду, там обычно толпа кучкуется». «А ты чем поделиться хотела?» — филигранно меняя тему, спросила я, а подруга начала юлить. «Да все нормально, нет, все просто супер!» «Столько новостей, что я сама еще в себя прийти не могу!» Прицыкнув языком, поторопила я. Но Маринка не сдалась. «Нет. Приедешь, встретимся и вдоволь посекретничаем!» Нараспев протянула она. Потом помялась и, вздохнув, намекнула. «А ты работу уже присмотрела или вообще не планируешь куда-то устраиваться?» «Пока не знаю. Вернусь, посмотрим», — уклончиво ответила я. Но подругу моя новость явно обрадовала. «Может, попробуешь другое направление? Я слышала, что в центре открывают новый филиал одной крупной клиники и как раз набирают персонал. У нас уже несколько врачей и медсестер переманили. Хочешь, замолвлю словечко?» «Я? В клинику? Ты смеешься?» — хохотнула я, но Маринка не унималась. «А что такого? Есть несколько должностей, никак не связанных с медициной. Бумажки перебирать, картотеку вести, ну и так, по мелочам». «Я подумаю», — отмахнулась я, встав, закинула сумку на плечо и, направившись к выходу на посадку, поинтересовалась. «И многих переманили. Тоже собираешься?» «Мне скоро не до работы будет», — вздохнула она и, сообразив, что превысила лимит новостей, поспешно выпалила. «Ну все, мне пора. Хорошего отпуска тебе!» «Спасибо, пока», — буркнула я, но телефон уже пикал короткими гудками. Посадка прошла без происшествий, и вскоре самолет взлетел. Любуясь видами, я прилипла к иллюминатору и не сразу заметила, что место рядом со мной так никто и не занял. Даже обрадовалась, а потом вспомнила, с кем должна была лететь, и мне стало грустно. Когда самолет набрал высоту, я убрала подлокотник, расположенный между моим и пустующим креслом, и, разувшись, разместилась со всеми удобствами, заняв все свободное пространство. Укуталась в толстовку и, воткнув в уши капельки наушников, включила любимый плейлист. Идущая по проходу стюардесса смерила меня осуждающим взглядом, нахмурилась, но, поджав губы, отвела взгляд и ничего не сказала. Во время почти 4-часового перелета поспать мне не удалось, зато мысли в голову лезли, не спрашивая. Еще бы. Я летела одна, в неизвестность, на целых 2 недели. Если честно, не представляла, чем займусь, чтобы не свихнуться наедине со своими страхами. А еще после периода отрицания меня накрыл гнев. Я злилась на Рому, обвиняя его в трусости и нежелании хотя бы попытаться помочь. Злилась на Маринку, впервые осознав, что никакая она мне не подруга, а обычная пиявка, самоутверждающаяся за мой счет и абсолютно не интересующаяся моими чувствами, проблемами и желаниями. Злилась на себя и свои поспешные решения, понимая, что после отпуска мне все же придется столкнуться с жесткой реальностью и сделать выбор. Я не хотела делиться своей болью, боялась видеть жалость в глазах людей, но осознавала, что не смогу игнорировать ухудшение. Настолько погрузилась в свои мысли, что чуть не пропустила снижение самолета и посадку. Всегда любила эти моменты — взлет и условное падение. И сейчас неосознанно ловила любимые ощущения. После регистрации забрала свой чемодан и, выйдя в зону выхода, потопала к дверям. Но путь преградила толпа встречающих и назойливые таксисты. Отмахнуться не вышло. К тому же мне требовалось добраться до домика, арендованного Ромой где-то у побережья. Понятия не имела, как добираться, но местные предлагали свою помощь почти принудительно. Так меня отвели на стоянку и, забрав чемодан, пригласили сесть в машину. И только спустя несколько минут я начала настороженно оглядываться, запоздала, сообразив, что даже не посмотрела номер машины. «Одна приехала!» Косясь на меня в зеркало заднего вида, поинтересовался таксист, а я мысленно чертыхнулась. «Жених следом прилетит», — постаравшись звучать уверенно, отозвалась я и, вздохнув, добавила порцию убедительной лжи. «На работе задержали». Вот и пришлось отдельно лететь. «Хорошее место выбрали», — сверившись с листком, что я дала, улыбнулся мужчина и, указав рукой куда-то в сторону, добавил: «И горы увидите, и побережье совсем рядом». «Он у меня романтик», — скрывая нотки горечи, пробормотала я, а таксист решил меня больше не мучить. Лишь изредка показывал на что-то пальцем и рассказывал интересные факты. А я... Забыв о страхах, я с восхищением наблюдала за пейзажами, сменяющимися за окнами машины. Сначала дорога шла вдоль побережья, и я не могла оторвать глаз от сверкающей морской глади. Волны накатывали на берег, а звук прибоя доносился с небольшим опозданием. Свежий бриз проникал в приоткрытое окно, наполняя салон ароматом моря и сосен. По мере того, как мы углублялись в горы, пейзаж менялся. Вдалеке возвышались величественные горные хребты, опоясанные хлопьями тумана, а их вершины терялись в облаках. Дорога петляла среди живописных холмов, покрытых густыми лесами. Улыбаясь, я следила, как солнечные лучи пробивались сквозь кроны вековых сосен и кипарисов, создавая причудливую игру света и тени. Особенно впечатлил проезд через Большой каньон. Мы ехали по узкому серпантину, зажатому между вертикальными каменными стенами. На дне ущелья, поблескивая на солнце яркой лентой, текли воды какой-то реки. Склоны, покрытые плющом и зеленым мхом, создавали поистине сказочную атмосферу. Таксист оказался прав. Когда мы добрались до места, у меня даже челюсть отвисла. С холма, где стоял небольшой дом, облицованный камнем, открылся потрясающий вид. С одной стороны возвышались величественные горные массивы, покрытые густыми лесами, с другой виднелась морская гладь и полоска побережья. Это место, где горы встречались с морем, создавало неповторимый пейзаж, от которого захватывало дух. Тишина и спокойствие этого уголка природы наполнили меня умиротворением, а чистый горный воздух дарил ощущение свежести и свободы. В этот момент я не жалела о своем решении, и, выйдя из машины, эмоции сдержать не смогла. «Ого, это все для меня одной? Ну, спасибо, Рома».